У нас тогда структура себестоимости в отрасли была такова. Прямые затраты 60%, а так называемые накладные расходы, соответственно, 40%. И вот попались эти цифры где-то на глаза самому Хрущеву. И устроил он хай. Что такое? Целых 40%. И приказ спустил вниз. Снизить накладные расходы. Это тогда так косвенные расходы назывались. Елизавета Павловна налила воды в стакан и, сделав маленький глоток, продолжила. И вот. Сели мы тогда в министерстве, а я замом была в управлении, и стали думать, что делать-то? Снизить себестоимость мы не можем. А куда девать эти накладные расходы? По разным изделиям распихать? Так кто кафтан Тришкин? Здесь отрежешь, там пришьешь, в одном месте уменьшишь, в другом месте увеличивать придется. Думали, думали и придумали. Ведь нам какое указание сверху спустили? Уменьшить себестоимость изделий. Нет. Нам команду спустили иную. Снизить размер накладных расходов. Вот мы и занялись снижением размера накладных расходов путем трансформации их в расходы прямые. Зал заохал. Раздался смех и даже редкие аплодисменты, которые потихоньку перешли в овацию. Елизавета Павловна отпила еще воды из стоявшего перед ней стакана и, улыбнувшись, продолжила. Мы проанализировали структуру накладных расходов и стали всяких там экономистов, технологов, уборщиц записывать за конкретными изделиями и заказами. Туда же пошли сопутствующие затраты – столы, стулья, канцтовары, швабры и прочее. Мы объединили в составе прямых расходов металл и швабры, но снизили таки размер накладных расходов с 40% до 15%, оставив в них только расходы на общее руководство. У нас даже конструкторы были расписаны по конкретным заказам, хотя на самом деле они работали на решение общих проблем. Так что дерзайте, мои коллеги, многие ваши косвенные расходы можно превратить в прямые. Слушатели поднялись со своих мест и долго хлопали Елизавете Павловне. Василий взял слово. Напомню вам, господа, что в современной арбитражной практике подтверждается совет глубоко уважаемой Елизаветы Павловны. Тот, кто ведет раздельный учет прямым методом, меньше платит НДС в бюджет. А наша глубоко уважаемая Елизавета Павловна за тот подвиг на ниве социалистического строительства, о котором она вам поведала, даже орден получила, знак почета. А теперь слово предоставляется Андрею Петровичу Ларичеву. Василий своими словами гасил шум в зале, возникший из-за начавшегося обсуждения выступления Ветлинской. Алексей заметил, что сидевшие впереди него молодые люди затихли, обратив все свое внимание на Андрея Петровича Ларичева, который, встав со своего места за столом, направился к трибуне, заметно хромая. «Старая школа», — подумал Алексей, — «выступать стоя будет. Сразу видно человека с раннего времени», — как говаривал Паниковский. «Таких теперь уже нету, и скоро совсем не будет». Ларичев занял место на трибуне, как бы нависая над слушателями. Василий быстро сориентировался и перенес бутылку с водой и стакан Ларичеву на трибуну, наполнив стакан наполовину. Ларичев отпил глоток, прокашлялся и начал свою речь. «Меня попросили выступить на тему обоснованности затрат. А если конкретно, то о документальном оформлении обоснованности затрат. Это сейчас у нас налоговый кодекс и статья 252 в нем. А в наши времена был партийный контроль и органы всякие, которые везде вредители искали. И находили. Вроде тех, кто затраты оформить должным образом не мог. Вот так и шел естественный отбор. Выживали только самые хитрые». Зал одобрительным гулом встретил экскурс в отечественную историю. Расходование валюты всегда под особым контролем было, поэтому обосновать надо было все, и расходы, и валюту. Расскажу я вам подлинную историю из своей жизни. Вызывают меня в 1948 году в отдел кадров министерства и говорят: «Поедешь в командировку во Францию для посещения выставки химического машиностроения». А я тогда только кандидатскую защитил по антеннам и перешел с завода в аппарат министерства на должность замначальника отдела. Говорю я им: «Почему я? Я же ничего не смыслю в химическом машиностроении. Это же совсем другая специальность и совсем другой профильный отдел». А они мне отвечают: «Все эти химики да машиностроители не подходят для загранкомандировки. Кто по анкете, а кого и посадили уже. Так что ехать могу только я. У меня анкета подходящая. Член партии, фронтовик, инвалид войны, кандидат наук, русский, наконец». Ну что поделать? Согласился я. Куда ж деваться? Ларичев снова отпил воды, и в замершем зале был даже слышен стук его зубного протеза о стенки стакана. И вот приехала в Париж на ту выставку советская делегация в составе трех недоумков, из которых худо-бедно ближе к машиностроению, пусть даже и не к химическому, был только один я. В составе делегации гэбист был, ну, в общем, чекист, и девица одна из интуриста, вроде переводчицы, а на самом деле тоже из органов. Вот так раньше за границу выпускали. На одного, пусть даже и не совсем специалиста, приходилось аж два чекиста. Зал настороженно молчал. Такого не увидишь теперь и в театре. Ведь там всего лишь актеры, а здесь живой участник событий. Старик сделал еще глоток из стакана, предупредительно наполненного Василием, который прекрасно освоил функцию дежурного по президиуму. И что я там мог сделать с такой командой? Ну, Париж. Он всегда Париж. Но тогда, в 1948 году, считанные наши соотечественники могли похвастаться, что были в Париже. Поэтому и придумали глупую фразу: «Увидеть Париж и умереть». Вот я видел Париж и не умер ведь пока. Зал одобрительно засмеялся. Я, как старший группы, понимал, что если я не отчитаюсь как следует об этой поездке, то с меня голову снесут за неэффективное использование валюты, обвинят во вредительстве и еще черт знает в чем. Времена-то какие были. Людей сажали пачками. И вот я, прибыв на выставку со своими бесполезными для дела спутниками, стал собирать на стендах все каталоги и проспекты. Переводчицу просил, чтобы она выпрашивала у стендистов любые материалы об их фирмах и выпускаемом оборудовании. В результате собрал я два чемодана бумаг всяких. Пришлось даже чемодан купить в Париже. Снова глотнув воды, Ларичев продолжил: «Вот так, с двумя чемоданами бумаг, собранных на выставке, мы вернулись в Москву. Спутники мои пошли отчеты своему начальству строчить, а я, заперся в кабинете, разложил проспекты и каталоги, обложился словарями разными и стал писать отчет. Это эпос был, а не отчет. Я подробно излагал, что я якобы делал на выставке. На стенде такой-то фирмы ознакомился с особенностями работы такого-то оборудования. Все это я переписываю из каталогов и проспектов, добавляя фантазий. В итоге отчет получился на 200 с лишним страниц, а приложений было папок 130. Содержимое моих двух чемоданов переплетено было, пронумеровано и снабжено рубрикатором фирм-производителей.